К центральному округу будет приписана и первая авиаэскадрилья, в которую войдут наши три боевых баржи. Пока что она останется за мной и моей гвардией. Раз я коснулся армии, то необходимо рассказать и о королевской страже. Поскольку все солдаты будут теперь проживать вне поселений, то соблюдение порядка среди простых гражданских полностью теперь лежит на стражниках. В каждом поселении существует стража, которая подчинена лорду-наместнику или же мэру. К примеру, в той же Спарте всей стражей, как и прежде, заведует рус с одной лишь поправкой. Теперь стража подчиняется не армейской верхушке, а гражданской. Так, рус отчитываться будет перед Михалычем, как мэром Спарты, а не перед Клещом, как главой королевского сыска. Сделано подобное разделение было с целью окончательно разграничить военную и гражданскую элиту спартанского королевства. Так, военные не будут иметь влияния на жизнь в поселениях, и гражданские чиновники не будут иметь власти над солдатами. Состав генерального штаба и кандидатуры генералов еще подлежат обсуждению, произношу я, осматривая загруженных офицеров. Никто не ожидал, что я запланирую столь масштабную военную реформу, особенно когда над нами висит угроза не одной, а сразу двух войн, на Западе и Востоке. Каждого из вас я прошу выслать список кандидатов, которые, по вашему мнению, достойны занять новые должности, объявляю я. Нашей армии и флоту предстоит серьезное расширение. В идеале я видел картину, следуя которой, каждый военный округ будет охраняться полноценным королевским корпусом. В общей сложности это 25 тысяч солдат. Многовато, как ни погляди, но это сейчас. В будущем же я более чем уверен, что мы сможем достигнуть подобной численности. Неизвестно, правда, как скоро, но однажды, так точно. Вот только следует подумать и о сейчас. Поэтому я совершенно не удивляюсь вопросу майора. Мой король, следуя вашему плану, нам необходимо создать 5 военных округов, говорит мужчина. Вот только кем их сейчас наполнять, чтобы не плодить сущности, майор тут же объясняет ход своих мыслей. Допустим, Южный военный округ уже укомплектован первым королевским корпусом. Западный представлен нашим военно-морским флотом и морской пехотой. Викинги с радостью заполнят новые места. Северный округ пока что обойдется сплошь разведчиками и только. Да даже центральный еще можно сформировать, начав набор второго корпуса. Но как быть с восточным? У нас попросту нет столько солдат. Выходит, нам не хватает полноценной армии, уточняю я. Именно так, кивает майор. Можешь на этот счет не переживать, майор, улыбаюсь я. Ведь я ее уже нашел. Прибыли все желающие, интересуюсь я, замерев у края парапета. После той информационной бомбы, что вы сбросили на гильдию, сюда прибыла едва ли не половина. Фыркает Ромашка. И все же это впечатляет, признаю я, окинув взглядом несколько тысяч закованных в доспехи игроков. И нет, это не наши солдаты, а всего-навсего авантюристы. Простые некогда гражданские, которые решили поискать славы и чуть больше опыта в охоте на монстров. Помню, как в первые месяцы этих охочих до наживы ребят всегда сопровождали разведчики и солдаты, чтобы игроки не сложили голову в ближайшей же норе. Теперь в подобной страховке нет никакой нужды. Каста авантюристов стала вполне себе самостоятельной. Ветераны регулярно приходят на помощь своим неопытным коллегам, не вынуждая тем самым уже армию срываться со своего места и отвлекаться от ведения войн с внешними врагами. У нас даже разведчики уже не очищают кластеры от порождений системы. Авантюристы с радостью взяли на себя эту обязанность. А как иначе же? Опыт лишним никогда не бывает. Вот и сейчас эти несколько тысяч игроков, прошедших не одно столкновение с тварями и обладающих богатым военным опытом, ожидают того момента, когда я дам отмашку. Для чего? Для начала королевской охоты. Где-то 1,5-2 года назад мы организовали нечто похожее, но тогда добычей были ящеры с болот. Сейчас же мишенью для голодных до уровня элута становится, очевидно, наши зеленокожие соседи с востока. Мне поначалу очень не понравились слова спасенной нами парочки, что орки используют людей ради охоты. Тоже мне, нашли развлечение. А затем эта же фраза подсказала мне идею. В эту игру можно играть и вдвоем. Пусть они привыкли быть охотниками, найдутся и те, для кого эти наглые нелюди станут добычей. По рассказам сбежавших, средний уровень среди чатлан не ниже 30-го. Это самые слабые представители этой расы. Основной же костяк находится в пределах 40-50 уровней. По всей видимости, для чатлан не существует того самого порога в 49 уровней. Они продолжают качаться и дальше, не испытывая никаких неудобств. С одной стороны, в Вечном регионе нас ожидают тысячи и тысячи высокоуровневых зеленокожих, которые во всем превосходят простых игроков из нашего региона, но вот с другой это идеальный поставщик опыта. И я решаю на том сыграть по полной. Выйдя на площадку, обдуваемый ревущим ветром, я осматриваю тысячи авантюристов. Хватает среди них как элитных команд по типу Алой Розы и Дикого Винегрета, так и отпетых одиночек, качающихся исключительно своими силами. Алый плащ трепещет за моей спиной. Мой голос оглашает ущелье. Мои верные подданные, храбрые авантюристы, защитники простых жителей и убийцы кровожадных тварей, реву я. Сегодня я собрал вас здесь, на границе нашего региона, чтобы объявить о начале столь торжественного события, как королевская охота. Выдержав паузу, я продолжаю свою речь, и главной ее целью является не просто охота на новый вид высокоуровневых монстров. Это и есть та самая информационная бомба, что я вкинул в гильдию через ромашку, но спасение соседствующего с нами региона. Подумайте только, целый регион людей оказался под властью грязных и диких орков, тех самых орков из наших сказок, мифов и легенд. Авантюристы пораженно восклицают: «Орки, это в самом деле орки, их целью станут столь знаменитые персонажи, как в гребаной ММО. Для этих монстров мы, человечество, являемся низшей расой, животными, дикарями. Клыкастые считают, что они лучше нас во всем. Скажите мне, мои бравые авантюристы, так ли это?» Ответом мне служит яростный рев тысяч игроков. Какие-то зеленожопые сморчки считают себя выше людей, тех, кто покорил сам космос, тех, чьи общие усилия смогли уничтожить целую планету. Да, свою собственную, но это не отменяет человеческого гения. Да не в жизнь. Орки – ничто по сравнению с людьми. Спарта не позволит этим дикарям и дальше творить свои бесчинства. Заявляю я, мы не будем молча смотреть на то, как людей бросают в цепи и относятся к ним как к домашним животным. Мы спасем человечество от орочьего ига. Мы спасем наших братьев и сестер. Мы станем героями мира системы. Для чего я и объявляю королевскую охоту. Среди авантюристов разрывается самая настоящая бомба. По их рядам проносятся крики одобрения, кулаки взмывают ввысь, доспехи и оружие звенят друг о друга. «Король Шурик, веди нас! Король Шурик, веди нас! Король Шурик, веди нас!» И да начнется марш освобождения рода людского. Совершаю я пас рукой, и перед каждым авантюристом выскакивают сообщения от системы. «Внимание! Вы получили квест от короля Шурика. Имя: Королевская охота. Описание: освободи восточный регион от гнета Чатлан, они же орки. Вызвали как можно больше игроков. Убей как можно больше ксеносов. Все во имя добра и справедливости. Награда будет рассчитана в зависимости от места в рейтинге. Рейтинг 1, 2, 3, 100. Вперед, не будем медлить. Кто успел, того и орки. Восклицает капитан Алой Розы. Не дадим этим цветочникам забрать наш главный приз. Отвечает в той же манере и капитан Дикого Винегрета. Колонна из тысяч авантюристов двинулась вглубь туннеля. Королевская охота официально началась. Я с улыбкой сцепляю руки за спиной. Ветер бьет по щекам, но я совершенно не обращаю на него внимания. Что, чатлане, думаете, что люди – это низшая раса? Что мы на уровне собак и кошек для вас, древних и всемогущих? Что ж, позвольте в этом вас разубедить. Мы еще посмотрим, кто достигнет лучшего места под солнцем в мире системы. Глава 7. «Гаси, сволочь!» — воскликнул Баобаб, резко ныряя вниз. Секира со свистом разорвала воздух, едва не лишив мужчину головы. «Куда отвлекаешься, зеленка слюнявая? Я твой противник!» — зарычал Клен, отвлекая на себя монстра и не давая тому прикончить товарища. Баобаб на предельно доступной для него скорости оттолкнулся от земли и ударил копьем. «Настырная букашка!» — прорычал орк, в бок которого вонзился наконечник копья. Титан попросту обломал взмахом руки древко, за которое держался Баобаб, и уже было собирался схватить голову мужчины, как вдруг ему на помощь пришел новый член команды Дикий Винегрет. «Ра-а-а!» С оглушительным ревом щитовик и капитан их отряда Ганновер толкнул орка в грудь, вынуждая его стопы проскользить по слякоти, оставляя после себя две неглубокие борозды. «Бодаться вздумал, бубль да не выросла, чтобы бодаться со мной!» На все это действо орк лишь презрительно фыркнул, после чего обхватил щит с двух сторон и откинул его от себя прочь вместе с щитовиком. «Капитан!» — крикнул тому вслед Клен. «В порядке!» — ответил Ганновер, поднимаясь на ноги. Амулет мягкой посадки, запитанный магией воздуха госпожи Руны, не дал авантюристу на скорости впечататься в ствол дерева. «Надо кончать эту образину, иначе он друзей позовет», — воскликнул капитан дикого винегрета. «Чтобы я и позвал гайзов, чтобы те помогли мне уработать вашу пачку», — сплюнул кровавую слюну на землю орк. «Наивные букашки. Мало того, что костлявые, как гоблины, так еще и тупые. Естественно, на такое оскорбление у авантюристов было что ответить. Это кто тут еще из нас гоблин? Зеленка, ты в зеркало себя хоть видел?» Бабаб показал средний палец монстру, на что тот недоуменно наклонил голову на бок. «Что такое зеркало?» Повисло неловкое молчание, которое вновь было нарушено потоком брани со всех сторон. «И это мы-то тупые!» — кричали авантюристы. «Как ты дожил до своего возраста, не зная, что такое зеркало? Вы что, рожи свои только в воде видите?» Чатлани накинул толпу игроков насмешливым взглядом, словно он готовился раскрыть очевидную всем разумным вещь. «Ваших зеркалов гайзы не имеют и иметь не будут», — заявил монстр. «Нужны нам какие-то цацки низших рас. У нас уже есть блютус». «Это еще что за хрень?» «Не хрень, а блютус», — ответил орк. «Это когда два гайза встают друг напротив друга и меряются, у кого длиннее бубылда. Этот древний ритуал мы отжали у вас, букашек. Теперь поняли, насколько орки круче вас, голых макак?» Звучит как какая-то гомося. Клен было хотел прокомментировать слова зеленокожего, но его рот прикрыл Ганновер, не давая закончить фразу. Так еще помимо этого он прошипел на ухо товарищу. «Ты точно уверен, что хочешь поведать ему правду?» — спросил Ганновер. Клен тут же представил разъяренного до нельзя орка, когда тот узнает, что какие-то людишки, явно не обрадованные победой орков, решили подгадить тем напоследок. Да так, что зеленокожие толком и не поняли, в чем заключалась хитрость. «Ага, как же, древний ритуал, ага, угу, в любом случае», — произнес Ганновер, указав на все еще бодрого орка. «Бей, гада, желательно ногами, да по печени, у орков их сразу две, бейте сколько влезет, у меня еще одна есть, да ах ты ж, сволочь, большой тарадара, большой тарадара». Из-за пределов шатра раздались выкрики и возгласы. Тарадара, могучий орк с серо-зеленой кожей, оторвался от своего любимого занятия, заточки боевой алебарды. «Тупые пацы», — вздохнул монстр, — «никакой дисциплины. Нужно будет обязательно кому-то надрать задницу за их голосистость». Поставив алебарду на стойку для оружия, Тарадара покинул свой шатер, чтобы как раз застать невероятное оживление их стоянки. Племя синих знамен считалось одним из самых незначительных на их сервере. Всего-то полсотни с небольшим орков, мужчин и женщин. В отличие от презренных людишек, у Чатлан царило истинное равноправие. «Можешь держать топор или кромсать вражеские черепа, значит, ты – воин, настоящий гайз. И неважно, есть у тебя бубльда или нет между ног. Сейчас же на главной площади их племени собрались пацы, которые явно чем-то были воодушевлены. Вокруг них собрались гордые гайзы, которые с недоумением следили за их странным поведением. Пацы или орки, которые недостойны стать гайзами. Слуги, разведчики, мародеры, повара и строители. К касте пацов причислялись все те орки, что не сумели по тем или иным причинам стать истинными гайзами, гордостью их вида. Впрочем, даже самый неуклюжий и неумелый пот стоял выше иномирских рабов. С последними так и вовсе никак не считались. Даже гончие орков были выше в иерархии их расы, нежели рабы. Как-никак пацы ухаживали за гончими, кормили их, выхаживали, если те получили тяжелые травмы, и даже проявляли милосердие, если гончая не могла пережить ту или иную травму. Нет ничего позорнее и унизительнее, чем утратить свою силу и продолжать влачить жалкое существование. Гайзы в случае подобного развития сценария уж лучше себе горло перегрызут самостоятельно, потому что нет большего позора, нежели слабый гайз. В то же время рабы они на то и рабы, что на них всем плевать. Ладно бы еще рабы были из числа высших рас, с которыми уже сталкивались орки, так нет же. В этом регионе им не повезло наткнуться на одну из низших рас, только-только попавших в мир системы. Что можно было у тех раздобыть? Да ничего, если так подумать. Магия не развита, технологии уступают прочим видам, даже скуку развеять местные и то не могли. Тарадара глубоко вздохнул. «Большой Тарадара, у нас сюрприз, крутой сюрприз, вам понравится». Заметив появление главного гайза племени, пацы пришли в восторг. «Что у вас?» — хмуро спросил Чатланин. «Нашли дичь крупную, или, быть может, встретили достойного гайза из другого племени, с кем можно помахаться славно?» «Лучше, Большой Тарадара», — рассмеялись пацы. «Мы нашли человеков. Пф, тоже мне радость», — сплюнул Тарадара. Человеков по региону бродит сотни и тысячи. Где ж в этом сюрприз? Они скучные и трусливые. Даже в битве с ними нет удовольствия. Эти человеки, другие, воскликнули пацы. Они из иного теста. Честно-честно, большой тарадара. А как, слегка заинтересовался их словами главный Гайс. Человеки, с которыми не скучно. Тарадара полагал, что их всех уже истребили более крупные племена. Еще в самом начале их вторжения местные время от времени предпринимали какие-то попытки к сопротивлению. Два их поселения, Виктория и Дадама, особенно упорствовали, практически до самой своей гибели, за что и получили некоторое уважение от орков. Только благодаря этой самой крупице уважения орки и не стали изничтожать всех человеков в регионе, а позволили тем разбиться на резервации, в которых гордые гайзы теперь проводят охоту и коротают свое время. Тем же шаманам это не особо нравилось, им бы только пустить кровушку для своих духов, но да будут ли гайзы слушать каких-то моготворцев. Их веселье всегда стоит на первом месте. Тарадара повел свое племя синих знамен в том числе на запад и для того, чтобы разжиться всяким добром и выковать себе славное имя. А тут такая удача. Грозные человеки. Сколько этих букашек. Уже потирал было руки Тарадара. Где они спрятались? В какой норе? Они не прячутся, большой Тарадара. Ответили пацы. Эти людишки сами ищут драки. Крутого пастука. Наши парни сами в шоке. Чтоб людишки и искали пастука, этого не может быть. Возмутился Тарадара. Это такая же сказка, как и гончие, которые ходят на задних лапах. Но это правда. Пацы не станут врать гордым гайзам. Возмутился разведчик. Эти человеки особенные. Они круче одеты, они злее, они кровожаднее местных. Они будто бы настоящие гайзы в телах человечков. Еще слово, и я оторву вам языки. Взревел Тарадара. Никто не вправе сравнивать нас, гайзов, с какими-то лысыми обезьянами. Простите, большой Тарадара, но эти человеки действительно странные. Хаэм, главный гайз племени синих знамен, серьезно задумался. Не этого ли он так жаждал? Не только найти славный пастук, но еще и выковать себе имя. И хоть низшая раса людишек не особо для этого подходила, но и среди них встречались неплохие воины. Да, один на целую тысячу, но так и что? Победа, есть победа. А уж если какой-то гайз усомнится в его славе, то Тарадара всегда успеет размозжить тому головешку. Да, хороший план. Выковать себе имя в войне с людишками, а затем бросить вызов всем сомневающимся ублюдкам. Так у него будет не одна битва, а сразу целый десяток. Тарадара, гений. Непризнанный гений среди всех орков. Ха-ха-ха, отлично. Воскликнул Чатланин. Кто ведет этих человеков? Кого мне надо прикончить, чтобы выковать имя? Говорят, эту мелочь ведет какой-то Шура, запнулся Поц. Похоже, тупой орк не запомнил имени вражеского предводителя. Не так, идиот, его зовут Шурю, или Шури, взял слово второй разведчик. Вы оба, дебилы, этого мужика звать Шура, решил проявить себя и третий. Ты что, полоумный Шуря, вот кто он, вспомнил первый, Шурик, о, да, вот так, поняли я самый мудрый из пацов. Наконец, выдал второй, да пошел ты, сам пошел. Ты на кого бочку катишь, а, мелкобубльный? Не обращая уже внимания на начавшуюся драку среди пацов, Тарадара раскрестил руки на груди. Шурик, значит, произнес вслух имя своего будущего противника орк, как бы пробуя на вкус. Тарадара, убийца Шурика и всего рода людского. А что, звучит, его взгляд вернулся к ошалелым пацам, что всеми силами пытались оттяпать друг другу уши. Ну да, руки и ноги отламывать нельзя, иначе племя синих знамен лишится хоть и слабого, но своего члена. А вот уши отрывать никто не запрещал. Оркам все равно было на то, есть они или нет. Слух у них и так отменный. Эй, вы, тупоголовые бочки с дерьмом, рявкнул Тарадара, вынуждая орков прекратить махач. А ну, взяли и показали на карте, где вы видели этих человеков. Наше племя выступит завтра на рассвете. Затем он обратился ко всем гайзам, что стояли в сторонке и наблюдали за всем происходящим. Все слышали, завтра мы пойдем на крутую охоту, и да будет она богатой, и да будет она богатой. Взревели чатлани вместе с ним, вскидывая свое оружие над головой. Уже завтра племя синих знамен вкусит крови. Это какой-то кобздец, прошипел Бабаб, едва волоча ноги. А ты что думал, в сказку попал? Фыркнул подозрительно веселый Ганновер. Уже хорошо, что рейд обошелся без потерь. Они как раз вернулись в центральный лагерь авантюристов. Его разбили в нескольких километрах от туннеля. Местом для лагеря стал небольшой холм, который обеспечивал неплохой обзор на пару километров вокруг. Здесь вовсю работали топоры, звенели пилы, стучали молотки. Игроки возводили мощный частокол вокруг их новой стоянки. Конечно, хотелось бы, чтобы сам маг земли, господин Том, помог им в возведении укреплений, но, увы, тот еще занят постройкой двух крепостей. Оттого авантюристам приходилось довольствоваться малым, а конкретно палатками, шатрами да землянками со срубами. Еще одним неудобством для игроков оказалось отсутствие близлежащих поселений. Да, вот так, раньше авантюристы действовали лишь в небольших группах, отправляясь в тот или иной край региона. А обеспечить быт нескольких тысяч, это в разы сложнее, нежели организовать всем необходимым одну лишь команду. Из-за этого гильдии авантюристов пришлось создать полноценный объединенный штаб, который бы разделял обязанности между командами и одиночками. Кому-то выдавали задание обеспечить лагерь дичью и рыбой, кого-то посылали за дровами, а оставшиеся были заняты обустройством главного лагеря. «Кажется, мне придется заменить щит», — остановившись рядом с походной кузней, вздохнул Ганновер. От последнего удара орка на щите осталась серьезная вмятина. На самой поверхности артефакта отчетливо прослеживались сетки трещин. Еще бы немного, и капитана дикого винегрета размазало бы в кровавую кашу. На починку подобного изъяна определенно уйдет время. Да и не факт, что получится полностью восстановить прочность щита. Проще будет купить новый. Уже хорошо, что без потерь обошлось. В этот раз, вздохнул Бабаб. Ганновер поморщился, принимая на свой счет замечание мужчины. Да, их первая вылазка сразу против двух орков не обошлась малой кровью. «Ладно, мне еще необходимо отчитаться перед штабом о нашей вылазке», — произнес капитан. «Клен, дотащи нашего болезного до лазарета. Пусть его там подлатают. Послезавтра у нас новый выход в поле». «Будет исполнено, капитан», — козырнул Клен, шагавший все это время рядом с ними. «Давайте, парни, не теряйтесь», — помахал им ладонью Ганновер. «Вы отлично поработали сегодня, заслужили кружку-другую королевского сидра, и это еще мягко сказано», — фыркнули Бабаб и Клен. Орки, они же чатлани, оказались воистину страшным противником. На каждого зеленокожего приходилось выставлять десяток высокоуровневых авантюристов. И то это еще ни черта не гарантировало победу для такой сборной команды. Случалось и так, что несколько авантюристов погибало под смертоносными ударами чатлан. Теперь становилось понятно, как восточный регион так легко пал под стопой орков. Если бы зеленокожие действовали не как одиночки, а как слаженный и отточенный военный механизм, то очень несладко пришлось бы всем и каждому. Одно радовало, порядка среди чатлан особо и не наблюдалось. Местные хозяева шастали по региону поодиночке или в небольших группках из 2-3 воинов. Таким образом, зеленокожие давали надежду на успех местным игрокам и провоцировали тех на битву. Ведь орки тоже не дураки, они прекрасно осознавали свое превосходство и в уровнях, и в магии, а потому не ходили по лесу большими толпами. Зачем? Они сюда приехали веселиться и бить человечков, а не бесцельно бродить по чащам. Поэтому неожиданный удар авантюристов пришелся на эти самые разобщенные группки орков. Выцепляя их по одному, спартанцы планомерно перемалывали зеленую волну, углубляясь все дальше и дальше в междуречье. Уже каждому авантюристу было понятно то, что такая лафа долго не продержится. Как они успели выяснить, чатлане – крайне высокомерные и горделивые сукины дети. И нет для них награды слаще, чем одолеть врага, на котором уже споткнулись другие гайзы. А это значит, что спартанские авантюристы в кратчайшие сроки станут сочной добычей для местных зеленокожих. Различные племена возжелают разбить их и выковать свои собственные имена. Как оказалось, у орков было по два имени. Первое, они носили от рождения, точнее, так их прозвала система. А вот второе, орки выковывают себе сами. Причем, как эта ковка вообще происходит? А все просто. Нужно лишь устроить столь громкий махач или постук, что о нем услышат в соседних племенах. И вот тогда-то и рождается второе имя. В шепотках, в слухах, в сплетнях о твоих деяниях. И чем больше племен на тебе знало, тем круче твое второе имя. Тем ты обладаешь большей властью и авторитетом в среде орков. Неизвестно, кто из авантюристов вкинул идею внести смуту в ряды чатлан, но так уж вышло, что в каждом своем бою игроки выкрикивали имя своего короля, Шурика, чтобы внушить страх и трепет у орков перед их правителем. А то, что же это получается, у местных есть крутые вторые имена, а у их короля нет, да у него их уже была целая пачка. Лорд Варвар, великий конунг Винланда, король Спарты, первый после черти что и многие-многие другие. В общем, спартанцы веселились как могли, но все понимали, что их веселье продлится недолго, ведь скоро по их душу явятся орочьи племена, а те делить свои силы на множество отрядов не станут. Нет, эти ублюдки двинутся сразу всей оравой, и вот тогда-то начнется настоящая рубка. Ну, а до тех пор у них еще было время, чтобы поднять уровни и выработать стратегию против чатланского рода. Таким образом, наши разведчики незаметно продвинулись вглубь Междуречья, вещал Малый, отчитываясь передо мной. Помимо самих авантюристов в восточный регион был послан и крупный отряд разведчиков. Действовали они независимо от участников королевской охоты, делясь с последними разве что разведданными о перемещении пограничных племен орков. Еще только на стадии планирования вылазки авантюристов на восток мы пришли к задумке двойного удара, как явного, так и сокрытого в тени. Авантюристы являлись нашей главной силой, яркой, шумной, которую чатлане определенно не потеряют из виду. Их задачей была не только охота на орков, но они должны были полностью захватить внимание зеленых, покорить их своей наглостью и дерзостью. От такого противника зеленокожие придут в настоящий восторг, а потому тут же забудут обо всех недочеловеках рядом с собой. Этим и должны были воспользоваться уже наши разведчики. Пока они находятся вне фокуса орков, им нужно было выйти на контакт с сохранившимися резервациями. У меня был план касательно них, но для начала нужно было связаться с ними, а также узнать реальную обстановку в регионе. Было бы наивно полагать, что силами пары тысяч неплохих воинов можно отвоевать целый регион. Благодаря двум нашим потеряшкам мы имеем какое-никакое представление о культуре чатлан. И если слова Роберта и Кассадини расходятся с правдой, то чем дольше мы будем на коне, тем больше орков возжелают нас раздавить. Зеленокожие – страшные индивидуалисты. Помощь ближнему своему, когда тот в беде, это выше славных гайзов. Только сильные достойны жить в их обществе. Слабым среди них не место. Поэтому оркам, что оказались уничтожены авантюристами в первые же несколько суток, никто не придет на помощь. Но здесь скрывалась загвоздка. Помогать-то ближнему своему гордый орк ни за что не станет. Но вот одолеть врага, что убил его собрата, это будет славный поступок, священный в их кругах. А это значит то, что после первых успехов авантюристов за ними придут пограничные племена, небольшие в массе своей. Разведчики докладывали о трех мелких племенах численностью под 20-30 гайзов, а также о племени синих знамен, полноценном гегемоне на дальнем западе региона. Целая сотня зеленокожих, причем преимущественно 40-х уровней. Это страшная сила, самый настоящий ударный кулак, который, по всей видимости, в скором времени тронется с места. И вот выдержат ли наши авантюристы удар этого кулака? Большой вопрос. Как раз пока мы с Малым планируем контрмеры против ответного нашествия орков, ко мне подходит гвардеец с докладом. Король Шурик, докладывай, даю я отмашку подчиненному. Вас просит у магической сферы. Что там такое? Господин Третий просит вашего срочного присутствия. Кажется, он поймал в Спарте террориста. Глава 8. Холодные и темные коридоры спартанской тюрьмы встречают меня абсолютной тишиной. Впрочем, иного ожидать и не приходится. На каждой стене закреплено по несколько звукопоглощающих амулетов. Все для комфорта наших жителей. Проект новой тюрьмы был задуман еще при строительстве убежищ для гражданских в скалах Спартанской долины, неприступной, скрытой под землей, недосягаемой для любопытных глаз и совершенно непригодной для побега. Увы, мир системы накладывает свой отпечаток даже на планировку столь важных сооружений. Маги, необычные классы, странные артефакты, данжи и многое другое – все это усложняет нашу жизнь. Способов сбежать из любой клетки теперь намного больше. Учесть их все, как ни старайся, невозможно. Даже самая защищенная тюрьма может быть взломана. Но это не значит, что можно махнуть рукой и оставить все как есть. Вместо этого мы постоянно обновляем защитные комплексы, чтобы свести к минимуму вероятность незаметного проникновения. Так было и с тюрьмой. Ее перенесли под землю, где каждый метр утыкан амулетами и защитными артефактами. Всевозможные сенсоры, запитанные божественной энергией, черти что, остановить беглеца они не смогут, но передадут сигнал нашему пантеону, а те уже сообщат страже. Король Шурик, встречает меня очередной патруль. Я во второй блок, отвечаю я. Стражники молча открывают тяжелую железную дверь, и я прохожу внутрь следующего сектора. Еще несколько лестничных пролетов, темных коридоров, постов с охраной, и я оказываюсь в просторной комнате, где нахожу мрачного до нельзя Третьего. Мой король, приветствует меня мужчина, отвлекаясь от своего визави за толстым стеклом. Там, в голом каменном коробе, освещенном лишь одним факелом, сидит привязанный к стулу мужчина. Судя по разложенным вокруг инструментам и безвольно повисшей голове, его уже обработали. «И тебе не хворать», — киваю я третьему, затем указываю на пленника. «А это тот самый террорист», — поясняет третий, сузив глаза. «На его допрос я отдал приказ еще по пути в Спарту. Чем быстрее мы получим ключевую информацию, тем больше шансов обнаружить возможных пособников шпиона. Что удалось узнать?» — спрашиваю я. «Пытался пронести опасный артефакт в Спарту. По невероятной случайности столкнулся с Мара на улице, обронив защитный амулет. Черти что тут же почуяла неладное и передала сигнал нашим стражникам. Повязали его при попытке покинуть столицу, гад почувствовал внимание к своей персоне». С этими словами собеседник кладет на стол небольшой амулет, тот самый, что изъяли у террориста. По всей видимости, именно благодаря защитному амулету шпион сумел проникнуть в Спарту. Лишь из-за случайности мы его вычислили. В комнате, где он жил, стражники обнаружили настоящую бомбу. Я внимательно осматриваю артефакт. Имя. Амулет сокрытых намерений. Уровень. Легендарный. Описание. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Скрывает игрока от сенсорики божественных сущностей на 24 часа. На время активации воля повышается на 50%. Крайне опасный артефакт. На какое-то время я погружаюсь в размышления. Террорист в стенах Спарты. Такого не ожидал никто из нашей верхушки. Даже третьи и малые оказались застигнуты врасплох. Просто никто не верил, что подобное возможно. Ведь до этого случая наш пантеон неоднократно вычислял засланных агентов от стервятника, потом из Техаса, а напоследок и из самого Парижа. Но теперь отлаженный механизм дал осечку. А может, проявился один из серьезнейших недостатков системы безопасности Спартанского королевства, ведь именно пантеон вычисляет недоброжелателей благодаря черти что и ее способности ощущать враждебные намерения. Эта система более-менее работает в крупных поселениях, где постоянно присутствуют жрецы спартанского пантеона. Уже потом за подозреваемыми приходят сыщики и агенты третьего. Стражники же обеспечивают общественный порядок. До этого момента система работала безотказно, ведь во всем этом деле участвовали сами боги. Одно их присутствие позволяет серьезно сократить нагрузку на наших оперативников. А тут такой провал. Наш главный козырь оказался нейтрализован всего лишь амулетом. И это очень тревожный сигнал. Что бы кто ни говорил, но влияние разведки и контрразведки в средневековую эпоху не столь велико, как в 21 или хотя бы 20 веках. Катастрофически не хватает квалифицированных кадров, площади охвата, технологий. И если бы требовалось держать ситуацию под контролем в одном городе, но важных поселений в Спартанском королевстве хватает с избытком. И тут выясняется, что наш пантеон все это время водили за нос, хотя мы тоже хороши. Не у одних нас есть стело с системным магазином. Наивно было полагать, что благодаря помощи богов мы сможем всегда выходить сухими из воды. Враг тоже развивается, ищет лазейки в нашем королевстве, планирует операции. Я оборачиваюсь к ожидающему третьему. Уже успел допросить, интересуюсь я. Естественно, третий успел. Столь личное дело, как провал его контрразведки, он не оставит без должного внимания. Сразу же, как только прибыл, отвечает мужчина. Этот кадр принадлежит к разведке ордена, той самой, через которую Филин узнавал обстановку в нашем королевстве. И какова цель, что он должен был взорвать? Поместье лорда, крепостную стену, какую-нибудь из мастерских. Вот тут-то самое необычное, сообщает третий. Бомбу должны были заложить на рыночной площади. Там нет ничего ценного кроме жителей Спарты. Заканчиваю я мысль, вот ублюдки. Если есть один, должны быть и другие. Один такой взрыв не имеет смысла. А вот если таких бомб будет несколько, смогли вычислить остальных? Спрашиваю я. Нет, виновато опускает голову третий. Этот гад ничего не знает. И я более чем уверен, он не лжет. Ячейки действуют независимо друг от друга. Получают приказы через воронов или посыльных. Последнее, особая головная боль. По всей видимости, Париж в свое время заслал на нашу территорию таких же диверсантов, как и мы к ним. Вот только если наши действовали непосредственно близ поселений, орден разместил своих людей в самой глуши. Для установки постов постоянной связи, догадываюсь я. Именно так, кивает третий. Через эти посты орден и связывается со своими агентами на нашей территории. Я уже послал солдат на последнюю точку встречи шпиона и связного. Они прочешут ближайшие кластеры при содействии волколюдей. Но не думаю, что это хоть что-то даст. Даже если встреча там и правда состоялась, маловероятно, что Мара сможет взять след. Уверен, что они предполагали такую возможность. Против нас работают профессионалы. Все равно мы не можем не попытаться. Качаю я головой. Как же скверно все складывается. На нашем заднем дворе активизировались шпионы ордена. Причем, судя по амулетам и тому, что диверсант планировал спрятать в городе бомбу, Филин решил сыграть на этот раз по-крупному. Но разве это не слишком дерзко? При свете дня, вот так просто засылать шпионов в столицу врага, даже имея способ спрятаться от взора целой богини, его не беспокоит риск раскрытия плана, или же ему все равно? Может, Филин как раз хочет, чтобы его план раскрыли, саботировать мирную жизнь в столице и во всем королевстве, перенаправить наше внимание с внешних проблем на внутренние, где сейчас бомба, спрашиваю я третьего. Ее изучают саперы под руководством Пыха, докладывает третий. А что Алиса и Гайка? Я их не пустил к бомбе, пока не будет ясно, есть ли риск детонации. Как известно, в делах шпионских здоровая паранойя. Один из ключей к долгой и спокойной жизни. Хорошая работа. Идем к ним, приказываю я. Третий кивает, и мы оставляем пленника под надзором двух стражников. Перемещаемся в соседний блок, где действуют саперы при непосредственном участии Пыха. Мужчина и двое его ассистентов как раз выходят из изолированной комнаты, снимая тяжелые защитные костюмы. Эти костюмы появились у нас еще из-за серии взрывов на заводе «Мухомора» 2 года назад. Уж больно химик любил экспериментировать с аппаратурой, в том числе упрямо воссоздавая куб дистилляции. Естественно, система оставить подобное богохульство без внимания никак не могла, а потому взрывы случались чуть ли не каждый день. Хорошо, что хоть сейчас химик чуть поумерил пыл, получив доступ к кактусовому бренди из Техаса, и уже не горел столь острым желанием заполучить этиловый спирт. Но не будем о грустном. При нашем появлении Пых рассеянно машет рукой. Поприветствовав друг друга, я без лишних расшаркиваний перехожу к делу. Что можешь сказать по нашей находке, Пых? Спрашиваю я сапера. Ничего не могу сказать, король Шурик. Возмущенно восклицает мужчина. Опять эта чертова магия. Причем снова использующая руны. Очень много рун. Я такого еще ни разу не видел. Даже болты, которыми стреляют гигантские баллисты Парижа, не обладали таким количеством рун. Это нечто совершенно новое и непредсказуемое. Теперь любые подозрения сходят на нет. Это воистину махинация ордена, ведь только у Филина остались при себе рунологи. Вот только после раскола Парижа я был уверен, что эта фигура сошла с игровой доски. Неужели я поспешил с выводами? Точно ли Филин готовится к новой войне? Все равно что-то не сходится. Даже окажись рунные бомбы в каждом поселении Спартанского королевства, даже в каждом форпосте в стратегическом плане, это не поможет ордену. Наша армия все равно разобьет Филина и его свору. Тогда зачем все это? Чтобы просто сделать гадость напоследок? Или за этой операцией скрывается нечто большее? Одни вопросы. Сплошь вопросы. Я бросаю взгляд на бомбу, оставленную на железном столе внутри изолированной камеры. Имя. Рунная бомба. Уровень. Уникальный. Описание. Искусство. Это взрыв. Выглядит она как основа для энергетического купола от Парижа, небольшой цилиндр, который можно спрятать в ранец. Вот только даже мне заметны некоторые отличия. Бесконечные вязи рун, которые едва ли не наслаиваются друг на друга. Если этот цилиндр изобрели рунологи, то над ним они работали очень долго и очень кропотливо. Даже страшно представить, как давно Филин готовил подобный подарок нам. Но явно этот план был начат еще до войны с Квертой Парижем. Это уж точно. Как минимум несколько рун отвечают за удержание энергии внутри, берет слово Пых. Если мы нарушим одну из них, то находящаяся внутри рванет. Своего рода неизвлекайка. Кроме того, мы не знаем, как активируется эта бомба. То есть как это, удивляюсь я. Не через ману ведь? Нет, это доподлинно неизвестно, пожимает плечами Пых. Хоть я и не так сведущ в магии, как госпожа Алиса или Руна, но я немало повидал работу артефактов Железного Легиона. У них всегда имеется некая руна-активатор, которая и запускает тот или иной процесс. И на этой бомбе я ничего такого не нахожу. То есть ты хочешь сказать, что ее нельзя активировать? Хмурю я брови. Скорее то, что руна-активатор может быть и не на самой бомбе, а у того, кто ее произвел, дополняет Пых. Прямо-таки как наша задумка с минами под линией Шурика. Ну да, и как я мог забыть про Париж и его адаптивность. Железный легион оказался разбит на поле боя, но вот рунологи, создатели всех последних игрушек консула, все еще сидели себе в Париже и в ус не дули. А с должной мотивацией отвернувшегося в город Филина, нового правителя города, они вполне себе могли изобрести чертову бомбу с рунами на дистанционном подрыве. И вот теперь ситуация переходила из разряда неприятной в категорию критических. Шпионы, держащие связь с магистром ордена и оснащенные очень дорогостоящими амулетами сокрытия, рунные бомбы с дистанционным подрывом, а в довесок ко всему этому, неизвестные цели самого Филина. Все это мне нравится меньше и меньше. А самое главное, что все это происходит на фоне нашего выступления на восток. Неужели это было спланировано Филином? Подобрал столь удачный момент, когда паника внутри королевства может привести не к просто временной нестабильности, но к далеко идущим последствиям, таким, как вторжение с запада и востока. И это при продолжающейся войне на юге, ведь что произойдет, если в случае морского вторжения из Пятиморья у нас во всех поселениях произойдут серии взрывов, за которыми вполне себе могут последовать полноценные пожары. Мы потеряем драгоценное время, по прошествии которого западники вполне себе смогут нанести первый удар и отрезать наши морские территории от материковой части. Или если те же орки сумеют пробиться к двум крепостям всем скопом, пока мы будем ловить чертовых шпионов в пределах Спарты, зеленокожие вполне себе смогут вырваться на оперативный простор, попросту разрушив крепости до основания. Как ни погляди, а перспективы далеки от радужных. Спарте поставили полноценный шах. Филин все же сумел исполнить одну из своих задумок, как следует. Или же он до этого намеренно показывал собственную уязвимость, рассчитывая на то, что мы расслабимся. И ведь такое и вправду произошло. После раскола Железного легиона никто в Спарте уже не воспринимал орден или сам легион достойными противниками. Так, огрызки от былой мощи. Одного майора и королевского корпуса хватит на то, чтобы расправиться с ними всеми. По всей видимости, мы поспешили с выводами. Вызовите Алису и Гайку, приказываю я третьему и Пыху. Передайте им всю имеющуюся информацию по нашей находке. Пусть они займутся изучением бомбы, но с максимальной осторожностью. Их безопасность в приоритете. Головой отвечайте. Будет исполнено, кивают мужчины. Также обращаюсь я к третьему. Вызови ко мне Клеща и Руса, и как можно скорее, нам есть о чем переговорить. И вот спустя час с небольшим передо мной стоят глава королевского сыска и капитан спартанской стражи. Я хочу, чтобы вы подняли всех сыщиков, всю королевскую стражу, но вычислили остальных шпионов и заложенные ими рунные бомбы, отдаю я распоряжение. Можем ли мы действовать открыто? Спрашивает Клещ. Ни в коем случае. Качаю я головой. Работать придется тихо и под предлогом массовых учений или проверки новичков. Со своей стороны, я объявлю, что в городе проводится обкатка новой программы обучения среди стражников, не более того. Паника среди игроков нам никак не нужна. Проверяйте всех торговцев, въезжающих в крупные поселения, склады, лавки, магазины. Необходимо уделить особое внимание старой Спарте, где находятся корпуса министерств, королевский дворец, а также промышленный район. Полагаете, шпионы могли проникнуть так глубоко? Удивляется Рус. Нельзя исключать подобного сценария, вздыхаю я. Это маловероятно, но, если взрывы все же произойдут, спартанское королевство ощутит на себе очень болезненный удар. Сделаем все, что в наших силах, и даже сверх этого, ударяет кулаком по груди Клещ. Рассчитываю на вас, киваю я. Теперь мы хотя бы знаем, что искать. В первую очередь любые подозрительные артефакты и амулеты. Если их снять с диверсанта, то черти что сразу же определит его истинную натуру. Проверить тысячи игроков – это огромная работа, вздыхает Рус. Понимаю, отвечаю я, но иного выбора у нас пока нет. Враг сокрыт от пантеона. Мы же, увы, души читать не умеем, а потому придется действовать по старинке. Поэтому держите ухо востро и придержите экстренные команды, которые будут готовы сорваться в погоню в любую секунду. В ближайшее время придется поработать сверхурочно. Так точно, свободны, сообщаю я мужчинам, и те быстро оставляют меня одного в кабинете. Однако не успеваю я и перевести дух, как в дверях появляется малый. Шурик, без расшаркиваний произносит он, тебе это нужно услышать. Ну, чего там, с моими парнями на связь вышел командующий Тит. Кто? лорд Детройта и глава легиона. И чего он хочет? Похоже, не только у нас активизировались шпионы Филина. Глава 9. Приветствую вас, король Шурик. В магической сфере проявляется фигура нового лорда Детройта. Командующий Тит впечатляет с первого взгляда. Этого не отнять. Широкие плечи, волевой подбородок, пронзительный взгляд и низко опущенные надбровные дуги создают впечатление, будто собеседник вечно недоволен происходящим. Он олицетворяет собой образ закостенелого служаки, слепо следующего уставу. Но я знаю, это лишь видимость. Обычный солдафон не смог бы сплотить вокруг себя остатки Железного легиона и создать пусть небольшую, но независимую от Ордена и Филина фракцию. Более того, за последние месяцы, судя по донесениям разведки, командующий Тит сумел восстановить снабжение легиона и вернуть соратникам веру в правоту их дела. Все попытки Филина подорвать боевой дух легионеров и вернуть их под знамена Ордена потерпели крах. Солдаты добровольно пошли за командующим Титом и готовы следовать за ним до конца, как некогда за самим владыкой. Можно сказать, что Филин невольно помог, став тем общим врагом, ради борьбы с которым легион заново обрел свою силу. Никто не забыл предательство Ордена. Никто не простил коварных планов Филина, раскрывшихся после гибели консула. Пусть каждая сторона понимала, что именно Спарта обезглавила Париж, но расколол фракцию именно Филин. Его жажда выйти из тени, занять место консула и повести фракцию в правильном направлении стала последней каплей. Заговор существовал, другое дело, что заговорщики оказались не готовы к внезапному устранению консула. По сути, это спутало их же планы. Поначалу солдаты были готовы последовать за Филином, его предложения звучали разумно. Восстановить гражданский сектор, перейти к обороне, остаться в стороне, пока другие фракции, Спарта и Легион, продолжают противостояние. Филин стремился к миру, понимая, что только так сможет удержаться в кресле лорда Парижа. И вот теперь магистр Ордена показал истинное лицо, заслав шпионов не только в Спарту, но и в Детройт. Мотивы этой провокации против обеих фракций остаются загадкой. Подозреваю, именно из-за действий Ордена лорд Детройта решился на контакт. Командующий Тит, чем обязан? Ограничиваюсь коротким кивком. Сразу к делу, вскидывает брови мужчина, явно удивленный выбранной манерой разговора. А что, хотите обсудить погоду? Фыркаю в ответ. Нет, так даже проще, качает головой собеседник. Честно говоря, я представлял вас совсем иным. Разочарованы, не удерживаюсь от подколки. Скорее наоборот, улыбается уголком губ. Думал, что титул единственного короля в регионе накладывает особый отпечаток, но не делает из меня напыщенного индюка, усмехаюсь я, за что я благодарен самой системе. В любом случае, ты ведь не просто так вышел на связь, верно, Тит? Неожиданно перехожу на ты. Именно так, его лицо вновь становится непроницаемым. Возможно, ты не поверишь, король Шурик, но я не могу молчать. Прошу только выслушать то, что должен сказать. Хорошо, внимательно слушаю, скрещиваю руки на груди. КХМ, прочищает горло командующий Тит, собираясь с мыслями. Мы по разные стороны баррикад, но я верю, что ты, как и консул, желаешь добра своему народу. Я хотя бы не превращаю большинство жителей в рабов на военных фабриках, вздыхаю я. Лицо Тита каменеет. Тема явно задевает его за живое. Но мне важно услышать его мнение, и командующий оправдывает ожидания. «Всем приходится чем-то жертвовать», — хмуро произносит лорд Детройта. «Без жестких мер консула Париж мог не появиться вовсе. Нас разбили бы в первые месяцы, война на юге пылала бы до сих пор, а так, несмотря на издержки, игроки обрели мир. Худой мир лучше доброй ссоры, спрашиваю я, можно сказать и так», — кивает Тит. «Железный легион был щитом, защищавшим Париж от внешних угроз. Мы, солдаты, 3 года проливали кровь, чтобы рано или поздно объединить человечество и обеспечить его будущее. Достойная цель, как по мне. Жаль, что исполнение подкачало. Никто не говорил, что наш путь единственно верный», — рычит Тит. «Но мы хотя бы верили, что можем добиться большего, стать лучше со временем. К чему эти философские беседы, Тит?» «Наконец, спрашиваю я, мы оба не дипломаты. Плести словесные кружева, это не о нас. Повторю вопрос, к чему ты клонишь?» Тит впивается в меня немигающим взглядом через магическую сферу. «Как бы не хотелось этого признавать, но я уважаю тебя, король Шурик», — его слова застают врасплох. «Как и консул, ты ценишь человеческие жизни. Понимаешь разницу между воинами и мирными жителями. Не проливаешь кровь без причины. По крайней мере, хочу в это верить. А вот магистр ордена не видит этой грани, искренне считая, что цель оправдывает средства. Филин совершил подлость, подослал в Детройт террористов. Мужчина делает паузу, явно собираясь с мыслями. Я не прерываю молчание. Этот выродок планировал подорвать наши казармы вместе с ближайшими домами, продолжает Тит. Но он не просто хотел уничтожить военную силу. Филин готов был втянуть в эту бойню простых игроков, мирных жителей, которые просто выращивают редис на своих участках. Тебя задела его жестокость, я презираю его за предательство наших принципов. Принципов владыки. В глазах командующего вспыхивает ярость. Да, мы несли смерть врагам, но никогда не трогали гражданских. Мы шли объединять игроков, а не истреблять их. У Парижа было много недостатков, но мы стремились к возрождению порядка, не к бессмысленной резне. Внезапно лорд Детройта замолкает, словно поняв, что сказал лишнего. Желваки на его скулах ходят ходуном, пока он пытается обуздать гнев. Лишь когда пламя ярости в его глазах притухает, Тит возвращается к разговору. Целью магистра ордена не мог быть только Детройт, король Шурик. Прошу обратить особое внимание на ситуацию в Спартанском королевстве, его слова вновь удивляют. Вполне вероятно, что и твои подданные в опасности. Пусть мы и противники, но к мирному населению Спарты у меня нет претензий. Честно говоря, такого поворота я не ожидал. Можно было предположить что угодно, но чтобы вражеский лорд просто связался и предупредил о возможных терактах, звучит невероятно. Это как если бы стервятник прислал письмо с предупреждением о готовящемся налете воздушной эскадры Техаса на Спарту. Даже мысль об этом кажется нелепой. Но Тит все же это сделал, предупредил своего противника, убийцу своего владыки, главного виновника падения Парижа как гегемона южных земель. Такая принципиальность вызывает уважение. Признаюсь, ты меня удивил, откидываюсь в кресле под взглядом Тита. Не ожидал, что ты решишься на такое предупреждение. Это мой долг как солдата, и я благодарен тебе за это, Тит, открыто признаю я. Хотя ты немного опоздал, мы недавно обезвредили одного из шпионов Филина. Вот как, более того, захватили рунную бомбу, киваю я. Одна проблема, мы не знаем, что с ней делать. К сожалению, Спарта не владеет технологиями парижских рунологов. Собеседник погружается в раздумья. По его сосредоточенному лицу видно, что он взвешивает все за и против. Его внимательный взгляд вновь изучает меня, словно оценивая шансы на успех или просчитывая возможные риски. Наконец, Тит нарушает затянувшееся молчание. Король Шурик, если бы у тебя появились рунологи, ваши ученые смогли бы найти способ обезвредить эти бомбы? Осторожно спрашивает лорд Детройта. Не могу гарантировать мгновенный результат, отвечаю я, но, если мои люди поймут принцип работы рунной магии, дело сдвинется с мертвой точки. В глазах Тита вспыхивает решимость. В таком случае, как ты смотришь на то, чтобы объединить усилия в этом вопросе? Враг моего врага, мой друг, в самую точку. Мне определенно нравится твоя идея, Тит, усмехаюсь я. И да, можешь считать, что я обеими руками за такое сотрудничество. В таком случае я пришлю нужного человека в ближайшее время, обещает командующий. При условии, что ты дашь клятву, легион тоже получит инструкции по обезвреживанию этих бомб. Даю слово. Система мгновенно фиксирует наш договор. Тит отводит взгляд, явно читая системное сообщение, после чего благодарно склоняет голову. Честь имею. На этом наш разговор завершается. Да как ты не понимаешь, я уже третий раз объясняю, восклицает Чан, эксперт, присланный командующим Титом. Может быть, потому, что я изобретательница, а не программист, огрызается Гайка, похоже, обретшая достойного соперника в лице мужчины. Информатика недалеко ушла от математики. Ты даже основ не знаешь, распаляется раздраженный Чан. Недалеко, говоришь, недалеко, кричит Гайка. С каких пор зубрежка рун равна математике? А вот с таких. Да нет же, полная чушь, это у тебя в голове чушь, нарываешься. Просто открываю глаза такой недалекой, как ты. Техномагесса, тоже мне, укушу, только попробуй. Фыркает Чан, невольно провоцируя девушку. Ай, чтоб тебя, ай, снимите ее с меня, кто-нибудь. Смотрю, работа идет с огоньком, комментирую я, наблюдая, как Гайка повалил азиата и пытается укусить его посильнее. Детский сад, а не исследовательский центр. И это еще мягко сказано, вздыхает Алиса. Теперь даже не знаю, если оставить эту парочку наедине, они окажутся в одной постели или прирежут друг друга. Хочешь сделать ставку? Смеюсь я. Пожалуй, воздержусь, задумчиво отвечает Алиса. Выигрыш – это хорошо, но вот если проиграю, сомневаюсь, что лорд Детройта обрадуется новости о гибели своего единственного рунолога во время совместных исследований. Что правда, то правда, соглашаюсь я. По итогам беседы с Титом было решено объединить усилия двух фракций для нейтрализации угрозы со стороны Ордена и рунных бомб. Спартанское королевство располагало серьезными научными силами, но с ее учеными, Алиса, Гайка, а также Руна с магами-артефакторами, несколько десятков талантливых игроков, совместными усилиями продвигающих нашу науку вперед семимильными шагами. Но все это не могло помочь расшифровать рунную магию, ведь руны – это аналог программирования со Старой Земли. Полноценный язык, где каждый символ, каждая закорючка имеют особое значение и смысл. Именно в комбинации этих закорючек и формируются руны. На расшифровку рунного языка у наших ученых ушло бы непозволительно много времени. Чтобы сократить его до минимума, Тит и направил в Техас, где расположен новый исследовательский центр, своего личного рунолога. Хотя какой он, рунолог скорее, ученик. Чан не считает себя полноценным рунологом. Почему? По сложившимся правилам, настоящим мастером считается только тот игрок, который способен накладывать вязи рун на артефакты. Чану до этого еще далеко. Впрочем, это не умаляет его пользы, скорее наоборот. Как уже говорилось, рунная магия – своего рода программирование. И если знаешь хотя бы основы языка, на котором пишешь код, то можешь, пусть неуклюже, но вмешиваться в его структуру. В Париже для обслуживания рун на поле боя рунологи отправляли учеников и подмастерьев. Их умений не хватило бы для создания новых артефактов, но этого и не требовалось. Ученикам нужно было только перезаряжать руны или в крайнем случае восстанавливать их на поврежденных участках. Так Железный Легион всегда мог провести базовый ремонт артефактов вроде мантилетов или костюмов химзащиты, не беспокоясь, что рунологов похитят и создадут свои рунные артефакты. У учеников просто не хватило бы навыков. Чан, невысокий азиат с прической под горшок, оказался в Детройте почти случайно. Во время раскола Железного Легиона у стен Парижа он просто пошел за ближайшим отрядом, а те решили встать на сторону командующего Тита. Вот и Чану пришлось вступить в новую фракцию, хотя изначально он планировал вернуться в Париж к наставнику. Как говорится, не повезло, не фартануло. Хотя, учитывая чистки, которые Филин устроил по возвращении в Париж, неизвестно, избежал бы их Чан, побывавший среди бунтовщиков, или нет. Так или иначе, именно азиат должен был объяснить принципы рунного языка Гайке, Алисе и десятку приглашенных ученых из Нора и магов-артефакторов. Вот только работа сразу не заладилась. Впервые проявилась принципиальная разница в подходах к магии между нами и Парижем. Если маги-артефакторы воспринимали магию как искусство, как создание картины, то рунологи видели в ней очередной язык программирования. Наши маги творили шедевры в виде артефактов, работая вслепую, интуитивно подстраивая систему под нужные свойства. А рунологи Парижа следовали строгим принципам, не отступая от них ни на шаг. Хоть такой подход казался ограниченным, в нем были свои преимущества. Мастера рунной магии, по словам Чана, могли просто вычислить нужную цепочку рун для желаемого результата. Не экспериментировать раз за разом как маги-артефакторы, а провести теоретический расчет на бумаге, расписать каждый символ, учесть все мелочи, а потом просто перенести на артефакт. И ведь все работало. Именно через расчеты десятка рунологов в течение месяца был создан энергетический купол, который Железный Легион использовал под стенами Техаса. По отдельности ни Чан, ни Алиса с Гайкой не могли повлиять на работу рунной бомбы, но вместе их шансы на успех возрастали многократно. Если Гайка продолжит создавать проблемы в работе с Легионом, можешь открыто пригрозить ей запретом на полеты на дирижаблях, советую я супруге. Алиса весело улыбается, принимая мои слова. Не волнуйся, Шурик, я как-нибудь заставлю их работать в команде. С Норой справилась, справлюсь и с этими уникумами, обещает блондинка. Очень на это надеюсь, улыбаюсь в ответ. Ведь от их работы зависит, сможем ли мы остановить волну терактов на территории Спартанского королевства. Нам нужен результат, и желательно уже вчера. Уже на выходе с территории исследовательского центра, окруженного гвардейцами, ко мне подходит малый. По его лицу я понимаю, новости неприятные. Это письмо доставили моим людям в предместьях Парижа, без лишних слов протягивает конверт. Внутри я нахожу предложение о переговорах. Что там, интересуется малый. Лорд Парижа и магистр ордена Филин желает устроить трехсторонние переговоры с нами и Детройтом. Хмурюсь я. Неужели решил сдаться? Узнал, что мы раскрыли его шпионов. Это на него не похоже. Качаю головой. Тогда что это значит? Размышляет вслух малый. Не станет же он требовать отвести наши войска с юга. Сейчас орден не в том положении. И тут меня осеняет, что задумал Филин. Чертов безумец. Немыслимо. Передай майору. Пусть приведет королевский корпус в полную боевую готовность, приказываю я. Конечно, мой король, кивает малый. Но зачем? Мы снова идем на войну, можно и так сказать. На доставку магической сферы в Париж ушло 2,5 недели. Филин, будучи крайне осторожным, категорически отказался от личной встречи трех правителей. Я допускал, что это разумное решение. Тем более, что время мы тоже не теряли даром. Наконец, наступает час Ха. И в магических сферах появляются лица магистра ордена Филина и лорда Детройта, командующего Тита. «Не могу сказать, что рад видеть тебя, Филин», – произношу я. «То же самое могу сказать и я». Король Шурик с явной издевкой выделяет слово «король магистра ордена». «Однако вы приняли мое предложение о переговорах, и это уже о чем-то говорит. А как иначе?» – улыбаюсь я. «Разве можно отказаться от капитуляции Парижа? Ты ведь ради этого собрал меня и лорда Тита?» «Ага, лорда», Филин бросает презрительный взгляд в сторону правителя Детройта, недвусмысленно демонстрируя свое отношение. «Вообще-то я предложил переговоры по другому поводу. И по какому же, интересуюсь я. Вот поэтому», Филин ставит на край стола красную кнопку. «Я не шучу, огромную красную кнопку», будто сошедшую со страниц комикса или карикатуры. Настоящая кнопка ядерного удара. Догадываетесь, для чего она? Король Шурик, Тит, переводит на нас хищный взгляд магистра ордена. Его губы кривятся в довольной усмешке. Не имею ни малейшего понятия, отвечаю я. О, мне кажется, все вы знаете. Фыркает Филин. Ведь вам так и не удалось распутать вязь рун на бомбе, что я вам и Титу предоставил.